Поп Захарий поднялся из-за стола. Пока духовник ходил за Евангелием, все сидели молча. Боярин Федоров во всем проявил осторожность, но он не знал, что рядом с горницей есть маленькая кладовушка, где хранилась посуда. Любопытный старик Неждан, смекнув, что русские вельможи съехались не только для застолья и охоты, забрался в нее послушать разговоры. Отец Захарий появился вновь в полном облачении. Гости по очереди подходили к нему, торжественно повторяли страшные слова клятвы и целовали крест. Собравшихся здесь бояр, князей, воевод и служилых людей объединила боязнь за свою жизнь, за свои земли и богатства. Произвол царя Ивана и его телохранителей вывел из терпения многих государственных деятелей. Вельможи упорно заступались один за другого, а царь Иван карал заступников, видя в них возмутителей против своей власти. Слуги хотели отомстить своему государю за смерть близких, за унижение и разорение, за пытки и казни без суда и права. Для них царь Иван был не представителем Господа Бога на земле, а простым смертным, родом стоявший не выше многих. В опричнине они видели силу, ограждавшую личную безопасность царя Ивана, и считали опричников разорителями и грабителями русского государства. «Я вот о чем хочу спросить вас, государи, — сказал боярин Федоров, когда все дали клятву, — почему так устроено? Ежели польский король или другой христианский владыка кого-нибудь из подданных к себе призовет, радуется тот человек, счастлив, и товарищи его поздравляют. А у нас призовет к себе государь: прощайся с женой и детками, пиши завещание. Не поймет царь Иван Васильевич, что нельзя на страхе едином на причине всю русскую землю держать. Почему он великий господин, а мы все рабы у него? И ты, Гедиминович, раб, и ты, князь, и ты, боярин. И не вольны мы ни в жизни своей, ни в животе своем. Все, что у нас есть, хотя бы от дедов и прадедов шло, не наше, а царское. Боярин Федоров вытер вспотевшее лицо. Он говорил от сердца и волновался. Синий шрам от татарской сабли на правой щеке боярина побагровел. Гости, уставившись на Федорова, согласно кивали бородами. «Раньше хоть жены нашими были, когда-то царь Иван Васильевич боялся посягнуть на святое таинство брака, а сейчас многие, ложась спать, не знают, не увезут ли ночью жену на царскую потеху опричники. Я знаю порядки во многих христианских странах, и нигде нет подобных нашим». Иван Петрович замолк и склонил седую голову. «Я тоже смотрю», — подал голос князь Василий Серебряный. «Такой царь, что своим ближним не верит, нам не надобен. За слово, за укорительный взгляд в тюрьму, как изменников. Каждый опричник впереди, а ты жди либо плаху, либо пытки. Пусть бы советовался с нами, с боярами», — вступился Федоров. «Ежели не по душе совет, можешь по-своему сделать, на то ты царь. Но ведь он за противное слово на совете опалу кладет, а то и вовсе голову с плеч. Не по старине, не так, как его отец да дед делали. И опалу положить царь волен, однако прежде перед боярами оправдаться дай виноватому. А он и слышать не хочет, лишь бы наговор от кромешника был». «Дело, говоришь, Иван Петрович, — поддержал князь Мстиславский. — Мы считали, сколь земцев царь выселил из отчих земель, выходит 12 тысяч. Шли с пустыми руками, пешком в зимнюю стужу с женами и детьми, селились на сырых корнях, а на их место опричники. Все в разор, в пыл пошло. Новым хозяевам некогда хозяйством заниматься, грабежом легче деньги добывать. Скажи опричнику слово неучтивое, и выйдет, что самого царя оскорбил. Батагов тебе царский палач, как вору, всыплет». Примечание. Батаги – палки или толстые прутья, употреблявшиеся для наказаний. Простому народу вовсе житья не стало, бегут кто куда может. «И воюет царь от своей гордыни, – поднял голову князь Василий Серебряный, – сразу против двух врагов. За много лет мирного года не было. Ливонию пошли воевать, а крымский хан наш народ убивает и в полон берет. Русских полонянников каждый год в заморье продают басурмане. Не одобряю. Бог благословляет войны праведные, и наказал нас Бог. Провоевались. Скоро хлеба у людей не станет, Расправились бы с крымским ханом, вот и дорога к морю. Не согласен я сейчас с Ливонией воевать.